Глава 9. 31 декабря. День, когда все люди вокруг становятся дружелюбнее и более открытыми. Ночь, когда должны исполняться желания. Предвкушение праздника создает особое настроение и атмосферу. Лето шло под медленным хороводом мягких снежинок, и, наверное, в первый раз в жизни она даже не замечала их. Девочка была раздосадована на саму себя, и ей было не до красоты природы. Так почему же я, забыв про свои решения и желания, поддалась на уговоры этого наглого, приставучего и такого настырного? Пфф! Непонятно, чем больше Лето была недовольна. Тем, что Егор все-таки уговорил ее пойти сегодня с ним на каток, или тем, что она вновь попала под его обаяние и допускает мысли о дружбе с ним. «Летка, мне там будет скучно. Что мне делать с подружками сестры? Спасай, рыжее солнышко!» Тонким писклявым голосом передразнила она парня. «Ты же меня знаешь, я тебя в обиду не дам!» Девочка неверяще покачала головой и даже возмущенно взмахнула руками. Она была так увлечена разговором с невидимым собеседником, что даже не замечала, как на нее с улыбками смотрят прохожие. Конечно, как не улыбаться? Маленькая девочка в большой шапке с задорно подпрыгивающим помпоном, в шарфе, который закрывает не только пол лица, но и ее тоненькие плечи. Из-под всей этой вязаной прелести видно лишь сверкающие зеленые глаза. Да раздается то свирепое шипение, то писклявое нечто. «Давай, Лето, сегодня же Новый год, исполни мое желание!» «Гад, знал, как просить!» «А мое желание кто исполнит? Кто?» Но как бы Лето ни пыхтело, она все равно шла на главный каток города, залитый на центральной площади. Шла, хотя была уверена, что Егор соврал, и там все-таки будет Максим. Шла, потому что надеялась, что Егор соврал. Ей очень хотелось под Новый год увидеть Макса. Пару недель назад решился вопрос с ее временным переездом к отцу. У мамы намечались длительные командировки, что-то связанное с курсами по развитию бизнеса, налаживанием связей, расширением. Катерина решила, что прямые поставки от некоторых довольно известных дизайнеров пойдут только на пользу делу. И это должно было поднять ее салон на совершенно новый уровень, но требовало много сил, времени и вложений. Также намечались как минимум две поездки на довольно длительный срок, а оставить Лету одну, конечно же, нельзя. После долгих разговоров и мыслей, как сделать лучше, Лета сама решила, что поедет к отцу. Просто видеть, как мама хочет отказаться от своей цели, к которой она так упорно шла, из-за страха за дочь, девушка не могла. Лучше спокойно проучиться год в обычной школе, в крайнем случае два, чем метаться из школы в школу, из города в город. Ей 14 лет, и какой бы серьезной, ответственной и умной она ни была, оставаться одной еще не готова. Поэтому Лета сама позвонила отцу, сама с ним все обсудила, а потом рассказала маме. Катя плакала, обнимала дочь и лила слезы, то извиняясь за этот переезд, то благодаря за него же. «Лето, мне... Ты не представляешь, что ты сделала. Ты подарила мне возможность осуществить мечту». Да, вот такая она в этом году волшебница. Но если быть честной, хотя бы перед собой, Лето бы призналась, что мама ей тоже подарила возможность проучиться последний год в школе с внешней уверенностью, раз уж внутреннюю она растеряла. Ее мама тоже была волшебницей, когда на день рождения дочери помогла той измениться. Поэтому Лето не жалела о своем решении, даже немного радовалась. Возможность спокойно учиться и не испытывать эту постоянную тоску, провожая взглядом рухнувшую мечту, это сейчас было почти подарком. А вот решение пойти на каток с Егором и, о ужас, с компанией его сестры, оно было продиктовано той маленькой частичкой души, которая все еще верила в чудо по имени Максим. За своими размышлениями девушка добралась до катка. Остановившись возле бортика, Лето наконец-то обратило внимание на происходящее вокруг. А посмотреть было на что. Оформление было сказочным. Главная елка города, величественная зеленая красавица, стояла в центре площади. От нее лучами разбегались гирлянды, деля пространство на сектора. Городок ледяных скульптур, большая горка в виде замка, с прокатом тюбингов, ледянок и санок. Замечательная зона отдыха, где можно купить горячие напитки и сладости. Всего сразу и не увидеть. Уже сейчас на площади то и дело раздавался звон колокольчиков. Это олень везет сани. На козлах сидит ряженый гном и заливисто свистит, требуя уступить дорогу. И, судя по громкому смеху малышей, извозчик пользуется популярностью. Музыка гремит над пространством. Смешные эльфы прогуливаются по периметру и предлагают всем красивые фотографии. Их уши, торчащие из-под шапок, то и дело мелькают в толпе. Всюду слышен смех, вокруг счастливые лица людей. И все это под неостанавливающийся танец снежинок. Красота! А будет еще красивее, когда все огни на площади зажгутся, и множество горожан придет сюда уже не просто гулять, а встречать Новый год. Еще раз осмотревшись, Лето направилась к домику проката коньков, где ее должен был ждать Егор. Он стоял в красном колпаке и приплясывал от холода. Ждал Летку и думал, как она будет себя вести, когда узнает, что это не просто прогулка с другом на каток, а попытка примирить двух упрямцев. И что на это скажет Макс? Конечно, хотелось верить в легкий вечер, в кругу друзей, плавно перетекающий в празднование Нового года. Но это было бы слишком просто. Особенно если в одном месте встретятся Ворон и Рыжик. «Привет, Егор!» От неожиданности парень вздрогнул, но, повернув голову, тут же начал улыбаться. «Я пришла». «Привет, Снеговик! А я тебя не заметил!» «Летка, радость моя! Обнимемся по старой памяти! Или я тебя опять уговаривать буду?» Лето смотрела на этого долговязого парня и не могла не улыбаться. Красный колпак, красный нос и бесконечно веселые глаза. Он, как воробей, прятал голову в плечи, но это не сильно помогало, и было видно, насколько Егору холодно. «Я с ледышками не обнимаюсь, ты же меня заморозишь!» С задорным смехом девочка отпрыгнула от друга. «Ну что, пошли за коньками?» Схватив парня за руку, которая и правда больше напоминала кусок льда, чем ладонь живого человека, Лето уверенно потянуло его в тепло. Под шутки, смех и заверение, что он, Егор, будет сегодня рыцарем и не бросит подругу на растерзание своим знакомым, ребята выбрали себе коньки. А уже через 10 минут стояли рядом с выездом на лед. «Егор, и вот сейчас я должна признаться, что кататься-то и не умею». Видя, как парень недоверчиво смотрит на нее, Лето покраснело. «Шутишь?» Егор не мог поверить, что девчонка согласилась прийти сюда, не умея кататься. «Нет. Но ты же пообещал быть рыцарем, поэтому держи меня, или я буду много падать». «Хех, тут не рыцарь нужен, а чудо. Летка, дело в том, что я и сам плохо на коньках стою». Ребята, глядя друг на друга, начали хохотать. И неизвестно, сколько бы они так веселились, опасаясь ступить на лед, если бы не Макс, который подъехал к борту и резко окрикнул друга. «Егор, долго ты там еще любезничать будешь? Давай уже к нам». Макс видел, как напряглась девчонка, как недовольно поморщился друг, но не смог заставить себя быть поприветливее. «Что вы там встали?» «Понимаешь, Воронцов, тут такое дело. Лето, оказывается, не умеет кататься». Егор осторожно подбирал слова и наблюдал за реакцией парня. «А ты сам знаешь, как я катаюсь. Мне бы ближе к бортику быть». Лето решила не вмешиваться в разговор парней, только переводила взгляд с одного на другого, и тихая радость согревала ее. Она так давно не позволяла себе общаться с ними, вот так, стоя рядом и просто разговаривать, что сейчас ей хотелось забыть все обиды и наслаждаться их компанией и постоянными перепалками. Девочка так увлеклась своими мыслями, что упустила нить разговора друзей, а те, видимо, о чем-то договорившись, стояли и смотрели на нее. Макс недоверчиво, Егор подбадривающе. И оба с ожиданием. «Что?» Она перевела взгляд с Макса на Егора и обратно. «Я, кажется, что-то пропустила?» Сказала и тут же увидела реакцию на свои слова. Воронцов выгнул выразительно бровь и требовательно уставился на друга. А Егор как-то странно отвел взгляд. «Егор говорит, ты кататься не умеешь». Снизошел до пояснения Максим. «А так как он тоже на коньках стоит, как корова на льду, просит меня научить тебя этому нехитрому делу». «О!» Лето не знала, что сказать. Она, конечно, хотела, чтобы Максим тут был. Хотела устроить для себя эдакую прощальную встречу. Но к такому готова не была. Думала посмотреть на него, понаблюдать. Общаться же не обязательно. И теперь не знала, как себя вести. «Да ладно, Летка. Новый год, все дела. Макс классно катается. А я тебя только ронять буду». Егор аккуратно подтолкнул девчонку ближе к приятелю. «Не дрейф, подруга, он тебя не съест. Ведь не слопаешь ты ее?» Егор перевел взгляд на Воронцова и шутливо сдвинул брови к переносице. «Нет, он меня не съест». «Да что там есть-то?» Ребята заговорили одновременно, и, поняв, кто и что сказал, каждый с возмущением посмотрел на другого. Но Егор, как это часто бывало, разрядил атмосферу своим смехом. «Какое завидное единодушие! Все, Летка, давай! Коньки прямо и держись Макса!» И, довольный собой, крепко вцепившись в край ограждения, смело шагнул на лед. А потом и покатился вдоль борта, постоянно покачиваясь. Макс с улыбкой смотрел вслед другу и не знал, то ли сказать ему спасибо, то ли открутить к черту уши. Как ему сейчас общаться с Летой, после почти 3 месяцев молчания, когда он был вынужден наблюдать за девчонкой со стороны, но не смел подойти и просто поздороваться. Он был обижен на нее, хотя и понимал, что это глупо. А еще он скучал и злился на себя за это чувство. Ведь решил же, что больше не будет думать о ней. Но с другой стороны, Егорыч был прав. Макс и не пытался с ней поговорить. После того разговора, когда она сидела и отмалчивалась на все вопросы, он так упивался своим разочарованием и обидой, что просто отвернулся от нее. И именно из-за слов друга сейчас он решил постараться, если не помириться, то хотя бы провести хороший день в обществе этой маленькой, но такой упрямой девчонки. «Ну что, будем кататься?» Максим протянул Лете свою ладонь, будто приглашая на танец. «Давай, рыжая, не бойся. Я не дам тебе упасть». Лета верила ему. А как иначе? Чтобы он про нее не думал, чтобы не говорил, он все еще тот самый мальчик, который каждый раз спасает ее. И она точно знала, что Максим не отпустит и не уронит, поэтому смело протянула свою руку с чуть подрагивающими пальчиками. В момент, когда Максим уверенно сжал ее ладошку, Лета услышала, как рядом поет вьюга. Та самая, которая поймала их с мамой в ловушку уже много лет назад. Она как будто напоминала. «Вот он, твой подарок. Не теряй его». И пойманная взглядом темных глаз Макса, девушка слушала песню «Ветра и снега» и не имела возможности отвернуться. Как же она будет жить с отцом, без возможности хоть иногда взглядывать в мягкую тьму его глаз? Макс смотрел на Лету, удерживая ее ладонь в своей руке. Он понимал, что за очень долгое время чужое прикосновение не вызывает в нем раздражения. Это оказалось очень приятно — чувствовать ее тонкие пальчики. А поняв это, улыбнулся чуду, замотанному в гигантский шарф. Все-таки позже нужно будет сказать Егору спасибо. Оказывается, он соскучился по этой рыжей упрямице. «Лета, чтобы кататься, тебе придется встать на лед». С легкой улыбкой Макс потянул девушку к себе ближе. «Давай, не бойся, я держу». И как только она неуверенно шагнула на скользкую поверхность, тут же подхватил хрупкую фигурку второй рукой. «Мы будем танцевать?» — спросила Лета. «А я думала, это как-то по-другому будет». Макс только рассмеялся на такой выпад и щелкнул девушку по кончику любопытного носа, выглядывающего из завязанного укрытия. «Нет, колючка, мы будем учиться кататься. Давай, разворачивайся ко мне спиной. Да, вот так, осторожно. А теперь посмотри на свои коньки. Поставь ноги прямо, чтобы ты стояла на лезвиях, а не на их ребре». Максим говорил и сам помогал ей развернуться, найти точку опоры, поймать равновесие. Ему все это даже нравилось, что было неожиданностью для самого парня. «Да, все правильно. Чувствую, что теперь стоишь устойчивее». «Шутишь? Я стою на льду, Максим. Какая устойчивость?» Лета подняла голову и сейчас смотрела на парня через плечо. «Ты, главное, меня не отпускай». Он и не собирался. С его постоянной поддержкой, под тихий голос, который направлял Лету, девочка постепенно осваивалась на льду. Макс не обманул. Он не отпускал и не давал упасть. Ребята так увлеклись своим занятием, что просто не замечали, как их друг с улыбкой наблюдает за ними. А Светлана стоит в компании своих подруг и со злостью смотрит на Лету. Если бы Максим или Егор увидели взгляд этой самоуверенной красавицы, они постарались бы увести Летку с катка, потому что этот взгляд не сулил ничего хорошего маленькой рыжей девчонке, которая сейчас улыбалась Максиму, делая первые самостоятельные шаги на льду. Так прошел не один час. Лето уже могла передвигаться, не боясь упасть каждую минуту. Макс был постоянно рядом с ней, а Егор метался между сестрой и друзьями. Но в какой-то момент ребята отвлеклись. В то время как Максим с Егором разговаривали, обсуждая планы на вечер, Лето решила сама прокатиться. Махнула парням и, сказав, что будет рядом, она отъехала от бортика, осторожно скользя по льду. Лето гордилась собой. Это оказалось проще, чем она думала. Главное — следить за ногами и постараться не врезаться в других людей. Вот только она никак не ожидала, что кто-то может ее подхватить сзади за талию и начать толкать. Сначала Лето подумала, что это Макс решил таким образом ее покатать. Но слегка повернув голову, она увидела друзей на их прежнем месте. Спиной к ней они стояли у бортика и разговаривали. А совершенно незнакомый парень сейчас толкал ее в спину, постепенно набирая скорость. Лето так напугалась, что даже и не думала кричать. Она сосредоточилась на том, чтобы вовремя переставить коньки и повернуть, не врезавшись в борт. Когда поворот был удачно пройден, Лето услышала, как кричит Егор. Вот только легче ей от этого не стало. Незнакомец уверенно увозил ее все дальше от друзей и только быстрее разгонялся. Лето просто не контролировало происходящее. Страх сковал горло, и девчонка не могла издать ни звука. Хотелось визжать, звать на помощь Максима. Хотелось хотя бы спросить незнакомого парня, что ему надо и зачем он так жестоко с ней шутит. Но как ни старалась выдавить из себя хоть слово, у нее ничего не получалось. Жуткое чувство, когда слышен только шум крови в ушах, когда сердце колотится так сильно, что чувствуешь биение пульса в горле. И только пальцы все крепче цеплялись за чужие ладони, которые удерживали девчонку за талию. Мимо мелькали люди. Кто-то смеялся, кто-то кричал. Лето все это замечало, но не разбирало ни лиц, ни голосов. А потом этот шутник просто отпустил ее, и Лето поехала сама. Благодаря развитой скорости и силе толчка она не могла остановиться. И как последняя трусиха, девочка зажмурила глаза, чтобы еще через мгновение, столкнувшись с кем-то, упасть. Острая боль, пронзившая ногу, заставила открыть глаза и посмотреть, что же все-таки с ней случилось. Как оказалось, она врезалась в сестру Егора, но если Лану удерживали на ногах ее подруги, то Лето отлетела и упала прямо под ноги отдыхающих людей. «Дура малолетняя, смотри, куда едешь!» Романова брызгала слюной и кричала. «Ты чуть не убила меня!» «Извини, я не виновата. Это все какое-то...» Но Лана не дала договорить. Ей было неважно, что Лето хотела объяснить. Девушка не прекращала ругаться. «Вставай! Разлеглась тут! Ты нам кататься мешаешь! Приперлась сюда! Макс от нее не отходит! Теперь вот строишь из себя бедную овечку! Достала!» Лето больше не делала попыток объясниться и постаралась сесть. Но как только она начала шевелить ногами, боль стала сильнее. Острая, внезапная, она не оставила возможности промолчать, и девочка со стоном упала обратно. «Летка! Лето!» Макс наконец смог найти ее в толпе и, подъехав к девушке, резко затормозил. «Ты как? Давай помогу встать». Он потянул ее за руку, и Лето, тихонько вскрикнув, поторопилась сказать. «Макс, нога! Нога болит!» Она старалась терпеть, но голос ее выдал. «Аккуратнее!» Парень уже присел рядом с ней на корточке и осторожно ощупывал ногу. «Где болит?» Лето смотрела в лицо Воронцова и легко читала там беспокойство. «Колено?» «Нет, щиколотка. Ох!» Парень опустил руку на то самое больное место. «Макс, не надо!» Можно было и не говорить. Он и сам уже убрал ладонь и сейчас тихо ругался, упоминая одного придурка, его мать и странные интимные отношения с лесными зверями в одном предложении. Лето даже и подумать не могла, что он так умеет. Но ее изумление прервал голос Максима. «Егорыч, вызывай такси. Ей надо в травму. У нее кровь. И тащи мой рюкзак». Говоря все это, Макс встал и осторожно поднял пострадавшую девушку. «Не опирайся на ногу. Давай, маленькая, терпи. Сейчас я тебя довезу до выхода. Мы переобуемся и поедем к врачам». «Может, к маме?» Лето не хотела к врачам. Вот совсем не хотела. «Зачем мне в травму?» «Летка, не спорь со мной сейчас. Тебе ногу распороли. Это не шутки. Поэтому давай обними меня. Да, вот так. А теперь спокойно стой на здоровой ноге. И не шевелись. Сейчас уже скоро». и, прижав Лету к себе, аккуратно поехал в сторону выезда с катка, чтобы уже через 5 минут, снимая с нее коньки, завернуть штанину и увидеть довольно глубокую рану. «Черт! Егор, где такси?» Макс заметно нервничал. «Егорыч!» «Больно». Тихий голос Леты заставил Максима отпустить ее ногу, которую он сжимал. «У тебя вся ладонь в крови». «Извини, Рыжик, но надо чем-то прижать царапину, а то кровит. Сейчас такси приедет, и мы быстро доберемся к доктору». «Не получится». Но Лета не успела договорить. Громкий голос Егора прервал ее возражение. «Макс, такси подъедет к стоянке. Это же площадь. Сюда не прорваться, тем более сейчас». «Да твою же мать!» Макс бросил тяжелый взгляд на друга. «Хочу знать, кто был тот придурок, который утащил ее с собой. Сегодня, Егор, тряси сестру, но я хочу знать». И уже гораздо мягче, с беспокойством в голосе, заговорил с Летой. «Так, маленькая, сейчас обуваемся и к такси». Он сам обул на нее ботинки и зашнуровал их. Отдал коньки Егору, и не успела Лета даже подумать, как она пойдет. Парень легко подхватил ее на руки. «Макс, ты что? Зачем?» «Летка, даже не начинай. Расслабься и сиди спокойно. Я не уроню». «Знаю, что не уронишь, но... Максим, тяжело же». Щеки Леты полыхали от смущения, а в глазах было беспокойство. Не за себя. Она искренне волновалась за своего рыцаря, который, кажется, во всем винил себя. «Сильно болит». Макс старался идти быстро, но он боялся сделать больно малышке. «Лета». «Нет, дергает немного». На самом деле нога болела. Сильно, неприятно. Лета чувствовала, как штанина противно липнет к коже, отчего становилось только больнее. Но говорить об этом не хотелось. Ее рыцарь и так сильно переживал. Это было видно по его обеспокоенному лицу, по немного рваным движениям и слышно в каждом слове. «Тогда держись, пойдем быстрее». Конечно, Макс понимал, что она ему лжет. Но вид рассеченной кожи на худенькой ножке Леты до сих пор стоит перед глазами, и как бы Рыжику ни было сейчас больно, она не кричит, не плачет. Значит, можно чуточку ускориться. Ей срочно нужен врач. Лета уткнулась в куртку Максима и сильно закусила губу. «Я не буду плакать, я не буду плакать, я не буду плакать», как мантру повторяла она мысленно. «Лета, мы пришли, давай». Парень осторожно поставил ее на ноги, открыл дверь машины и помог забраться на сиденье. Сам тоже сел рядом, в ближайший травмпункт. Закрыв глаза, Лета откинулась на сиденье. Ей было холодно, больно и чуточку страшно. Но вот ее ладони касаются горячие пальцы, и становится легче. Макс здесь, с ней. Он не оставил ее одну. Он опять ее спасает. «Рыжик, извини, это я виноват». Отвлекся на этого обормота. Он не мог не винить себя, ведь обещал, что не отпустит. «Испортил тебе праздник». Лета открыла глаза и посмотрела на Воронцова. «Нет, я сама виновата. Не нужно было идти на каток, не умея кататься. Уж точно не сегодня». Она крепко сжала руку парня. «Ты не виноват. Ты спас меня. Опять». «Да уж, герой». Макс грустно ухмыльнулся. «Как нога». Они оба посмотрели на темное пятно на штанине. Лета только вздохнула, Воронцов же отчетливо скрипнул зубами. «Не страшно, было и хуже. Спасибо, что едешь со мной. С тобой не страшно». Максим не знал, что на это ответить. Он винил себя и в то же время был рад. Рад тому, что сегодня они опять общались, и пусть он говорил за двоих, а Летка больше молчала и слушала. Рад, что сейчас он рядом с ней. И еще больше радовался тому, что на каток она пришла одна, а не со своими новыми друзьями. И причину именно этой радости он понимать не хотел. В тишине они доехали до больницы, и Макс опять нес ее на руках. А когда были решены все вопросы с докторами и Лету увели в перевязочную, Максим стоял под дверью и слышал тихий голос Рыжика и раскатистый бас хирурга. Слышал, что после строгого «будем зашивать» Лета просила не делать этого, а просто перевязать царапину. Но когда рядом с тобой стоит шкаф с фигурой Квазимода, одно плечо выше другого, руки непропорционально короткие, легкая хромота, прибавить к этому светлые, почти прозрачные голубые глаза и ласковую улыбку, ту, которая как бы говорит: «Сопротивление бесполезно. Особо не поспоришь». Минут через 20 в приоткрывшуюся дверь высунулась голова этого доброго доктора. «Иди, забирай подругу. Швы наложили, перебинтовали, обезболивающие вкололи. Ходить можно, но ногу лучше не нагружать». Врач как-то особенно добро улыбнулся. Крепкая девчонка, даже не плакала. Забрав справки и рецепт, Макс зашел в соседнюю комнату, где на кушетке сидела слегка растрепанная Летка. «Поехали домой, Рыжик. Катерина мне еще голову открутить должна, что не уследил». И снова те же передвижения. Сначала на руки, потом в такси. Уже на полпути к дому Лета тихо призналась. «Хороший день. Мне понравился». Макс удивленно посмотрел на рыжую макушку и прикрыл глаза. «Сумасшедшая девчонка. Что же хорошего?» Лета почти с самого начала, как они сели в такси, устроила голову на плече Максима. Она не спрашивала, он не возражал. И после его слов она не стала подниматься, лишь повернулась так, чтобы лучше видеть парня. «Ты научил меня кататься на коньках, ты меня спас, и ты везешь меня домой». Лета прикрыла глаза и улыбнулась. «Правда, хороший день. Будет что вспомнить на севере». «Как на севере?» Он совсем не ожидал такого поворота. «Ну, так получилось. Я переезжаю к отцу, а он еще полтора месяца должен отработать по контракту. Потом вернемся в наш родной город. Школу, скорее всего, там буду заканчивать. По крайней мере, 9 классов. Потом видно будет». Лета устала. Она сидела с закрытыми глазами, ее клонило в сон. И только поэтому она не увидела смены эмоций на лице Макса. А тот был в шоке. «А как же гимназия? А физика? Тебе же в обычной школе не позволят посещать уроки с другими классами». «Ну и что?» Лета как котенок потерла щекой о плечо парня. «Здесь мне оставаться не с кем. Маме необходимо уезжать в длительные командировки. А я не могу каждые 3 месяца переводиться из школы в школу». Макс понимал, что он не вправе осуждать решения, принятые в чужой семье. «Но это же Лета. И она уедет. А как же он? Как ему доучиваться в гимназии и не видеть эту рыжую занозу?» Он понимал иррациональность своего возмущения. Но даже то, что они не общались последнее время, не помешало Максу злиться от бессилия. «Я не знаю, что сказать. На самом деле ему много чего сейчас хотелось сказать, но очень мало приличными словами. Не надо ничего говорить. Я только поэтому сегодня согласилась прийти на каток. Чтобы я молчал?» «Нет, ты что, Максим? Я хотела попрощаться с вами». Лета открыла глаза, и у Максима появилось чувство, что она заглядывает ему в душу. Видя этот серьезный взгляд зеленых глаз и добрую улыбку, ему стало интересно, что же Лета видела в нем. Каждый раз, когда их взгляды встречались, он задавал себе этот вопрос. «Попрощаться?» — прошептал чуть севшим голосом. «Когда ты уезжаешь?» Он смотрел на рыжую девчонку и уже знал ответ. Знал, но так не хотелось верить в это. Тем не менее, получив подтверждение своим мыслям, он слегка вздрогнул. «Через несколько дней». В глазах Лета собирались слезы, но она смогла их удержать. «Я просто не хотела уезжать, не встретившись с вами хоть один раз вне гимназии». Лета теснее прижалась к боку Максима, тихонько вздохнула и затихла. А у Воронцова после этих ее слов как будто воздух закончился. Ему стало стыдно за то, что они с Егором смели называть себя друзьями этой удивительной девушки, но так ни разу и не предложили ей свою дружбу за стенами гимназии. Прав Егорыч, плохие они оказались друзьями для нее. И сейчас уже не важно, почему она прекратила с ними общаться. Не важно, были ли это надуманные обиды Максима, или это способ огородить себя от непонятных эмоций. Она уедет, и неизвестно, встретятся ли они снова. А если и встретятся, то когда? Да и про какие обиды сейчас может идти речь? Максим, стараясь не тревожить притихшую девчонку, снял с нее шапку и прижался щекой к рыжим волосам. Он смотрел в окно, на проплывающие мимо дома, огни и людей, и думал о том, что ни с одной его девушкой Ему не было так приятно просто быть рядом. Как же смириться с мыслью, что это рыжеволосое чудо, которое с детства донимало его своим вниманием и постоянными случайными встречами, уедет в другой город? Как привыкнуть к тому, что ее не будет рядом? Что теперь он не сможет даже издалека наблюдать за тонкой фигуркой, слышать ее звонкий смех и иногда смотреть в зеленые омуты, которые скрывают тайны? Глубоко вздохнув, Максим закрыл глаза. Он просто позволил себе в первый раз без раздражения почувствовать, как же приятно, когда к нему так доверчиво прижимается девушка. Именно эта девушка.